Глава 26. Звонимир объявил однажды: «Наступила революция!» Когда мы сидим в бараках и разговариваем с возвращенцами, пока на дворе беспрерывно льет косой дождь, мы ощущаем революцию. Она исходит с востока, и никакая газета, никакие войска не в силах задержать ее. «Отель «Совой», — говорит Звонимир возвращенцам, — «богатый дворец и тюрьма одновременно. Внизу, в прекрасных обширных комнатах, живут люди богатые, друзья фабриканта Нейнера. Наверху жалкие псы, те, кто не в состоянии оплатить свои комнаты и закладывает Игнатию свои чемоданы. Владельцы гостиницы, он грек, никто не знает, не знаем его и мы оба, а мы парни сметливые. Все мы уже много лет не лежали на таких прекрасных мягких кроватях, какими пользуются господа из первого этажа гостиницы «Совой». Все мы уже давно не видали таких красивых нагих девушек, каких видят господа внизу, в баре отеля «Совой». Этот город — могила бедных людей. Рабочие фабриканта Нейнера глотают пыль щетины, и все умирают на 50-м году своей жизни. «Мерзость!» — кричат возвращенцы. Из тюрьмы не выпускали того рабочего, который поколотил Игнатия. Каждый день рабочие идут к отелю «Совой» и к тюрьме. Ежедневно в газетах сообщается о забастовках в текстильной промышленности. «Я чую революцию. Банки, — так рассказывают у Христофора Колумба, — собирают свою наличность и отправляют ее в другие города. Полицию собираются усилить, — сообщает Авель Глянц. Хотят посадить возвращенцев, — рассказывает Гиршфиш. Я уеду в Париж, — говорит Алексаша. Я так и думал, что Алексаша поедет в Париж, но не один, а со Стасей. Нельзя еще раз бежать, — жалуется Феб Белаук. Начался тиф, — рассказывает военный врач после обеда в зале «Five O'Clock». «Как уберечься от тифа?» — спрашивает младшая дочь Каннера. «Смерть всех нас заберет», — заявляет военный врач, и мадмуазель Каннер бледнеет. Пока же смерть забирает только нескольких жен рабочих. Заболевают дети и попадают в больницу. Чтобы уменьшить опасность заражения, закрывается столовая для бедных. Таким образом, голодающие перестали получать суп. Возвращенцев нельзя было больше интернировать в бараках. Возвращенцев было слишком много, это были целые толпы народов. Полицейский офицер сообщает, что подано ходатайство об увеличении состава. Полицейский офицер не волновался. Он теперь носит револьвер и встает не в 10, а в 9 часов. Он размахивает своими замшевыми перчатками, как будто нет никакого тифа. Болезнь унесла нескольких бедных евреев. Я видел, как их хоронили. Еврейки подняли сильный плач, крики наполнили воздух. Ежедневно умирало по 10-12 человек. Дождь падает косо и заволакивает город. А под дождем движется волна возвращенцев. В газетах огнем горят ужасные новости, и рабочие Нейнера ежедневно появляются перед отелем и поднимают крик.